Глава вторая. Джоз, вылезай. Кардинал уже ушел. Штапова черти драли! Послышалось от стеллажей бормотание енота. Какого черта он вообще сюда приперся? Не поверишь, дружище, но я тоже задаюсь этим вопросом. Что, и нет никаких догадок? Смерил меня недовольным взглядом напарник. Скорее всего, его не устраивает то, что я веду себя не так, как он того хочет. Возможно, ты и прав. Почесал за ухом енот. Считаешь, он хочет тебя убрать? Уверен, что это лишь вопрос времени. Отозвался я. Вот только пока у кардинала нет подходящей кандидатуры, чтобы меня убрать. Как по мне, босс, для дилетанта ты неплохо справляешься. Решил подбодрить меня напарник. Ну, спасибо. «Обращайся!» – дружелюбно усмехнулся Джуз. «Ладно, к черту кардинала, пора заняться делом!» – решительным тоном произнес я. «Вот это правильный подход! Одобряю!» Енот довольно потер лапки. Вытащив из стоявшего в углу комнаты сейфа початую бутылку, я плеснул себе коньяка. «Босс, я думал, ты завязал!» «Извини, но иного способа расслабиться у меня нет!» – повинился я. «Может, лучше махнешь по бабам?» «Хочешь, достану тебе пару адресов и даже денег дам!» Я усмехнулся. «Боюсь, бабы тут не помогут. Не знаю, как тебе, а мне после визита Роше не по себе. Ты разве не почувствовал?» Енот отрицательно покачал головой. Значит, мне одному показалось, что во время нашей с кардиналом беседы так и тянуло могильным холодом. Нутром чую, этот стервятник затеял очередную интригу. Вот только пока ее смысл от меня ускользает». «И ты решил, что алкоголь поможет тебе найти ответ на этот вопрос?» «Успокойся. Я не собираюсь надираться». «Что-то слабо в это верится», — покачал головой напарник. Покончив с содержимым стакана, я вернул бутылку в сейф и растер лицо руками. «Нет. Все же разговор с Роше дался мне куда как тяжелее, чем я рассчитывал. Алкоголь немного унял охватившую меня бурю эмоций, но воспоминания о произошедшем с родителями алкоголю не стереть». «Босс! Ты в порядке?» – обеспокоенным голосом спросил Джуз. «Я в норме». Поспешил я успокоить напарника. «Уверен?» «Говорю же, все нормально». «Чего пристал?» «Ну, как знаешь, в душу лезть не стану». Пошел на попятную напарник. «Раз ты в норме, то спешу тебя обрадовать. Пока ты вел светскую беседу с кардиналом, я не сидел, сложа лапки». «Говори уже, трудоголик мохнатый». Разрешил я. «У нас новое дело». «Какое еще дело?» «Такое. До того, как сюда приперся Роше, мой алгоритм выявил нечто по-настоящему странное». «Что может быть более странное, чем твари из-за кромки?» – удивленно отозвался я. «Ты удивишься, босс, но с вероятностью 99% это оборотень». Я недоверчиво хмыкнул. «Оборотень? Не неси чепуху, Джуз. Ты не хуже меня знаешь, что оборотни – это сказка. Миф, вымысел, городская легенда. Я и сам так думал некоторое время назад, но факты говорят обратное. Ты сказал, что оборотни — это сказка? Так вот, скажешь это этой твари, когда она вцепится в твою задницу. Только вряд ли тебе это поможет. Сказка оборотни или нет, но за последнее время полиция обнаружила два трупа. Правда, оба этих случая пока не свели в одно дело, но это вопрос времени. А ты, значит, считаешь, что оба убийства связаны?» Скептически заметил я. «Уверен». «Ладно, шантажист мохнатый. Зная тебя, уверен, что ты подготовил все необходимые материалы для меня заранее. Держи карман шире. Для того, чтобы собрать всю интересующую тебя информацию, мне потребуется время». Фыркнул Джуз и почесал бок. «Теряешь нюх, напарник», — съязвил я. «Еще одно слово, и ты его тоже потеряешь», — угрожающим тоном произнес Джуз. «Если бы сюда не приперся Роше, я бы успел все подготовить заранее. А так...» Енот раздосадованно махнул лапкой. «Впрочем, через пару часов я сброшу всю сводную информацию тебе на планшет». «Ну, тогда, с твоего позволения, я пойду. Приведу себя в порядок», — произнес я, поднимаясь с кресла. «Погоди!» — остановил меня напарник. «Новое дело — это наименьшее из наших проблем». Я скривился, понимая, куда клонит Джуз. «Вижу, ты сам уже понял, о чем я хочу с тобой поговорить». «Понял, понял. Как и то, что поспать ты мне сегодня не позволишь». «Босс, ты меня удивляешь. Спать и знать, что тебя вот-вот посадят в одиночную камеру, может или откровенный пофигист, или законченный преступник. Джуз, не сгущай краски. Шеф, ты и правда не думал, как мы будем выкручиваться из сложившейся ситуации? Ты про то, что видео попало к полиции? Уточнил я. Енот кивнул. Джуз, ты прав, это большая проблема. Но идти на поводу у куратора и послушно плясать под его дудку я не собираюсь. Он сделал свой ход. И теперь наша очередь. Единственный наш шанс его достать — продолжать вмешиваться в его планы. Рано или поздно он себя проявит. Радует лишь одно. Раз куратор перешел к решительным действиям, значит, мы ему изрядно насолили. «Насолили?» — переспросил енот, почесывая нос. «Скорее, крупно нагадили. Не понимаю, почему ты до сих пор на свободе?» «Думаю, это все благодаря Роше», — задумчиво произнес я. «Не знаю, насколько высоко распространяются его связи, но будем надеяться, сразу в камеру меня не потащат». «Босс, ты знатно подставился. Но все же мне бы не хотелось, чтобы ты оказался за решеткой. Сейчас у тебя дипломатический статус, но если тебя выпрут из страны, обратно ходу уже не будет. Ты это понимаешь?» «Понимаю». «Тогда какого черта ты действовал так топорно? Что тебе мешало дождаться, пока этот чертов маньяк окажется где-нибудь в глухой подворотне?» Я престыжно молчал. «Андрей, ты меня слышишь? Ты ведешь себя как дилетант. Пока тебе везло, но так не будет продолжаться вечно. Удача, дама, переменчивая. Да к тому же ты изрядно наследил при побеге из больницы». «Без тебя знаю», — раздраженно бросил я. «Ну раз такой умный, то придумай способ, как убедить полицию, что на видео не ты», — ехидным голосом произнес Джуз. «Подумаю об этом, как только разберусь с новым делом». «Ну-ну. Смотри, только не попадись на глаза к коллегам Соболевой. Сама она тебя сливать не станет, но вот ее коллеги церемониться не будут». «Не переживай, не попадусь», — пообещал я. Совет Джуса был хороший, вот только вопрос времени. Когда запись увидит кто-нибудь из тех, кто знает меня в лицо, что я буду делать тогда? Забиться в угол и трястись от страха? Ну уж нет. Куратору только это и нужно. Полковник Карпов не дурак, опознать меня ему не составит особого труда. И тут у меня возникают лишь два вопроса. Работает он на куратора? Или же полковник не брезгует и кормушкой кардинала Роше? Дерьмо. Как же мало у меня информации, чтобы делать какие-то выводы. Хуже всего, что залечь на дно у меня не получится. В городе что-то назревает, это и дураку понятно. К тому же, если меня начнут по-настоящему искать, это не займет у полиции много времени. Интересно, чью сторону займет в этом случае Настя? Если продажного полковника Карпова, то мне не позавидуешь. Соболева знает и про наше хранилище, и про то, где можно меня найти. Я бы на твоем месте ей позвонил, произнес Джуз, кивая на лежащий на столе телефон. Боюсь, без ее помощи нам тут не обойтись. Я тяжело вздохнул. Жаль, что сейчас она даже говорить со мной не захочет. Наверняка дуется на меня за прошлый раз. Мои размышления прервал голос енота. Знаешь, Андреа, а ведь тебе не приходила в голову мысль, что Соболева до сих пор не приняла то, что грань потустороннего мира не такая уж далекая, как всем кажется? Потому вы постоянно с ней и собачитесь. Ты слишком многого от нее хочешь. Она не так давно узнала про твари из-за кромки. Хватит ее выгораживать, Джуз. Она не ребенок и сама должна с этим справиться. Ты не прав, нравоучительным тоном произнес напарник. Мне кажется, Настя не до конца верит в происходящее. На ее взгляд, ты охотишься на преступников, а не на одержимых потусторонних тварей. Ей куда тяжелее, чем тебе. Ты ведь знаешь про кромку, едва ли не с самого детства. Неважно, буркнул я. Нет, это как раз важно, продолжил гнуть свою линию Джуз. Соболеву раздирают противоречия. Так уж она устроена, что в своей жизни привыкла опираться исключительно на материальное. Все потустороннее для нее в новинку. Пойми, Андреа, дело не в тебе и в твоих поступках. Соболева должна сама увидеть темную сторону мира своими собственными глазами и поверить. Без веры ей дальше ходу нет. Слишком долго она отрицала свою суть. Лишь тогда, когда Настя сможет принять то, кто она есть, вы сможете работать как одна команда. Хорошая речь, Джуз. Я поаплодировал. Долго готовился. Пару раз отрепетировал перед зеркалом в ванной. Махнул лапой енот. Брось, босс. Ты же не хуже меня понимаешь, что вы нужны друг другу. Нужны? Я сомневаюсь, что Соболевой нужен кто-то, кроме нее самой. Она нам помогает исключительно ради продвижения по карьерной лестнице». «Я так не думаю», — покачал головой Джуз. «Она нам нужна, и от этого никуда не деться». Я вздохнул. «Ты думаешь, я не понимаю, почему ты так о ней беспокоишься, Джуз? Она тебе нравится». «Ой, кто бы говорил! Сам пускаешь на нее слюни, только вот она никак не реагирует на твои потуги затащить ее в койку». «Джуз, не начинай. Ты же не хуже меня понимаешь, что это не я ее оттолкнул». «Не ты?» — фыркнул енот. «Тогда кто? Папа Римский? Андрей, не веди себя как большой ребенок. Сделай первый шаг. Для начала, может, стоит ей рассказать, что это ты ее вытащил из горящего здания?» — предложил енот. «Мне кажется, она изменит свое отношение к тебе, когда узнает правду». «Нет, не вздумай», — решительным тоном произнес я. «Это еще почему?» — недоуменно фыркнул Джуз. «Потому что я так решил, и точка. Будет лучше, если она про это не узнает», — отрезал я. «И давай вообще закончим этот разговор. Как ты не поймешь? Лучше всего, если Соболева останется в стороне. Так будет лучше для всех нас. Если чему я и научился за эти годы, так это тому, что одержимые не сдерживают себя моральными принципами. Пока Соболева рядом, мы уязвимы для них». «Что-то ты раньше об этом не задумывался, а опомнился лишь тогда, когда Настя увязла в наших делах по уши». «Джуз, не начинай. Если тебе она и правда нравится, не проси меня с ней помириться». «Босс, скажи прямо, чего ты боишься?» «Я боюсь, что в следующий раз бомба может достичь цели». «Андреа, ты ведь должен понимать, что от судьбы не уйдешь», — равнодушным тоном произнес Джуз. «Да и каким бы крутым ты ни был, все равно в одиночку эту войну не выиграть. Нам нужны союзники». «Джуз, это в тебе сейчас говорит стратег?» «Нет, это говорит мой здравый смысл. Будь мужиком, набери Соболевой и постарайся не разругаться с ней хотя бы в течение 5 минут. Прошу, мой алгоритм, конечно, хорош, но заполучить отчеты о вскрытии обеих жертв для пользы нашего дела не помешает. А разве ты не можешь стащить их с помощью своих навыков?» «Брось, босс, я, конечно, хорош, но не всемогущ, как Господь Бог». «Джуз, я не пойму, какой смысл в этих отчетах? Ты же сказал, что алгоритм...» «Вот послал мне Бог напарничка», — протянул Джуз и обхватил голову лапками. «Я ведь уже тебе говорил, нам нужна Соболева и ее связи. Так что будь добр, возьми трубку и позвони ей». «Что-то мне не верится, что дело лишь в отчетах. Колись, гад мохнатый. Ты ведь специально разыграл всю эту партию. Хочешь помирить нас с Настей? Если и так, то тебе какое дело?» Зло буркнул енот. «Если сможешь достать отчеты иным способом, то я лишь поаплодирую тебе». Я вздохнул. «Отчеты, акты. Неужели нельзя без них?» «Нельзя», — отрезал Джуз. «И что ты в них хочешь найти?» — не унимался я. «Босс, не тупи. Мне нужны факты. Я не могу доверять лишь тем данным, что собирает алгоритм. В конечном итоге оба убийства могут быть результатом действий какого-нибудь маньяка, а не одержимого. Так что без отчетов никак. К тому же, если выяснится, что наш убийца — это обычный человек, мы уйдем в сторону, предоставим полиции ловить его самостоятельно. Кесарю кесарева, так сказать». «Джуз, не начинай». «Вот еще», — фыркнул напарник. «Ты экзорцист или хрен собачий? Соберись. Не мне тебе напоминать, что мы сражаемся с теми, кто пришел к нам из-за кромки». «Все, вопрос закрыт», — произнес я, примирительно поднимая руки. «Если ты говоришь, что в городе появился оборотень, то так тому и быть. Знаешь, Джуз, а ведь мне кажется, уже довелось видеть жертву этого оборотня». «Вот как? И когда же это произошло, если не секрет?» — сделал стойку напарник. «В тот день, когда я приехал в город, Соболева таскала меня на место преступления. Вот только я решил, что тут дело в обычной кладбищенской нечисти». «Боюсь, тут ты ошибся. И в этом деле не все так просто», — покачал головой енот. «Учитывая ту скорость, с которой в городе появляются проклятые предметы и одержимые, кто-то из-за кромки явно задался целью создать здесь филиал ада на земле». «Хорошо, убедил, черт мохнатый. В городе действительно что-то назревает», — сказал я, массируя виски. «Оставим наше недопонимание и перейдем к сути дела. Почему ты считаешь, что наш противник может оказаться оборотнем?» «Вот наконец-то, босс, ты начал задавать правильные вопросы. Смотри сам. Если верить желтой прессе, то у первой жертвы отсутствовало сердце, а во втором случае убийца унес с собой печень. Согласись, нетипичное поведение для убийцы. Жаль, без фото с места преступления и акта вскрытия я не могу ничего сказать о характере ран. Посетовал енот. Джуз, я все равно не пойму, при чем тут оборотни? Мало ли кто мог подобное совершить. Не спорю, дело явно нестандартное. Возможно, даже по нашему профилю. Твари из-за кромки любят собирать трофеи. И неудивительно, что... Босс, это же основы. Впрочем, ладно. Жди здесь, я сейчас. Произнес он и направился в сторону стеллажей с книгами. Ты куда? За книгами. Нужно же кому-то закрыть пробелы в твоем образовании. Вернулся енот спустя десяток минут. Стряхнув с себя паутину, он швырнул на стол какой-то пыльный томик. «Начнем с этого. Вот, смотри, босс». «Это что, клинопись?» «Она самая. Это копия эпоса о Гильгамеше. Если тебе вдруг стало интересно. Оригинал лежит где-то в наших запасниках. Впрочем, искать его у меня нет ни времени, ни желания. Весь эпос читать не имеет никакого смысла. Но если вкратце, тут сказано, что Гильгамеш бросил потенциальную возлюбленную, потому что она превратила своего предыдущего партнера в волка». «Речь о ведьме, которая наложила проклятие?» — предположил я. «Очень похоже на то!» — важно кивнул Джуз и вновь зашуршал страницами. «Главное, что этот эпос написан на основе легенд, которым пара тысяч лет. Так что истории об оборотнях куда древнее, чем принято считать». Енот зашуршал страницами книги. «В этом фолианте собраны все наиболее примечательные упоминания оборотней на протяжении последних 5000 лет. Вот, смотри!» Это фото одной из пещер на Алтае. Обрати внимание на рисунки на ее стенах. Ученые считают, что изображенное существо — это шаман в шкуре волка. Вот только будь это так, не было бы вот этих рисунков. Енот перевернул страницу, и я увидел схематическое изображение, на котором антропоморфное существо с волчьей головой было окружено группой людей, вооруженных копьями и луками. «Это еще не все», — произнес Джуз, довольный произведенным эффектом. «Смотри сюда». Енот начал переворачивать страницы одну за другой. «Мексика, Дания, Греция, Египет. Этот список можно продолжать бесконечно. Все эти рисунки сделаны как под копирку. Так что, босс, у меня нет никаких сомнений, что наши предки довольно часто сталкивались с оборотнями». Джуз снова зашуршал страницами. «Так, ага, вот оно, Греция. Еще одно раннее появление оборотней в фольклоре можно найти в греческой мифологии. И связано оно с легендой о Ликаоне». «Ликалон?» — переспросил я. «И чему вас только в Риме учат? Это же основы!» — буркнул енот и терпеливо пояснил. «Ликаон был сыном Пелазга. Это был первый человек, который жил в Аркадии. Основал ее, заселил, научил людей, живших там, вести себя цивилизованно, прикрывать свои тела, есть приготовленную пищу, жить в хижинах. Этакий живой бог, который превратил дикие племена в цивилизованное общество. Что же касается Ликаона, то есть мнение, что сам Зевс был его отцом. Так это или нет, сейчас уже сложно сказать. Чьим бы сыном он ни был на самом деле, яблоко упало слишком далеко от яблони. С самого рождения Ликаон был иным. Когда умер царь Пеласк, Ликаон унаследовал все. Пользуясь полнотой полученной власти, он вместе с человеческими жертвоприношениями установил антропофагию. Антроп что? Антропофагию! По слогам повторил Джуз. Иными словами, это ритуал с поеданием человеческого мяса. Босс, если ты не понял, Ликаон был психом. На одиноко стоящей горе он основал город Ликасура. Как по мне, называть город в свою честь — это нарциссизм чистой воды. На вершине близлежащей горы Ликаон построил храм в честь Зевса, начав в нем практики человеческих жертвоприношений. Впрочем, в качестве жертв использовали случайные путники, проходившие через эти места. Легенда гласит, что Зевс захотел узнать, что происходит. Он притворился посетителем, но пожиратели человеческой плоти каким-то образом поняли, что перед ними бог. Дальнейшие события овеяны тайной. Легенда гласит, что Зевс в ярости своими лучами разрушил это поганое капище, извратившее саму суть веры. Ликаона же постигла страшная участь. Поскольку его имя означает «волк», Зевс превратил его в свирепого хищника. Впрочем, Зевс дал ему благодать, что каждые 10 лет, если Ликаон не ел человеческое мясо, он мог возвращать себе человеческий облик. Однако, как только Ликаон срывался и поедал человеческую плоть, он раз за разом превращался в волка. С тех пор о нем ничего не было слышно, но в народе поползли слухи, что Ликаон не смирился. То и дело в ночи, в полнолуние, Он выходит на лесную поляну или на дороге, чтобы выть, прося у Зевса прощения, и съесть всякого прохожего». «Занятно», — хмыкнул я. «Но...» «Терпение, босс! Выслушай все, а после я попытаюсь ответить на твои вопросы». «Как скажешь. Вот только я пока не понимаю, каким боком все эти легенды связаны с нашими местами». «Терпение! Скоро ты все поймешь. Оборотни также появлялись в раннем скандинавском фольклоре. Например, в саге о Вельсунгах рассказывается история отца и сына, которые обнаружили волчьи шкуры, способные превращать людей в волков на 10 дней. Отец и сын надели шкуры, превратились в волков и устроили кровавую бойню в лесу. Их ярость закончилась, когда отец напал на своего сына, нанеся ему смертельную рану. Сын выжил только потому, что добрый ворон дал отцу лист, обладающий целебной силой. Можно было бы еще рассказать о судах над оборотнями в Европе, примерно за 200 лет до процессов над ведьмами Салеми. Но, боюсь, это займет слишком много времени. Самые интересные события начались в 1521 году. Французы Пьер Бурго и Мишель Верден якобы поклялись верности дьяволу и утверждали, что у них есть мазь, которая превращает их в волков. После признания в жестоком убийстве нескольких детей, они оба были сожжены на костре. Судя по показаниям свидетелей, у убитых детей отсутствовали печень и сердце. Странное совпадение, не находишь? Енот смерил меня насмешливым взглядом. Джуз, ты бы не мог сократить свою лекцию и подойти к сути своего рассказа? Не выдержал я. Босс, ну вот что ты за человек? Стоит мне оседлать любимого конька, как ты возвращаешь меня на грешную землю. Извини, но пока я слабо улавливаю канву твоего рассказа, повинился я. Все эти мифы и легенды не более чем записаны на бумагу сплетни. Хах, вот значит как. Ты сталкивался с порождениями Кромки и думаешь, что оборотней не существует? Нет, Джуз, я в этом уверен. Вот значит как. По-твоему, Жиль Гарнье, известный как оборотень из Дола, и все его предшественники были психически больными, которые действовали под воздействием галлюциногенного вещества? Или были просто хладнокровными убийцами? Это бы многое объяснило. Едва заметно улыбнулся я. Енот бросил на меня злой взгляд. «А как же Питер Стаббе, богатый фермер из Бетбурга? Он тоже жертва церковных интриг. Как по мне, он самый известный оборотень из всех. Согласно фольклору, ночью он превращался в существо, похожее на волка, и пожирал многих жителей Бетбурга. Сохранился протокол его допроса, в котором он заявил, что владеет зачарованным поясом, который давал ему силу превращаться в волка по желанию». «Ты сказал пояс?» – переспросил я. Енот кивнул. «Что ж, признаю, в этих легендах вполне может быть зерно истины», – произнес я, задумчиво рассматривая открытый фолиант. «Ты что-то об этом знаешь?» – насторожился Джуз. «Нет, просто если такой пояс действительно существует, и он попал в руки человека, то количество жертв будет неуклонно расти. Сможешь найти изображение этого пояса?» «Попытаюсь». «Но ничего не обещаю», — развел лапами Джуз. «Возможно, удастся найти какую-то информацию после детального изучения нашего архива». «Джуз, ты ведь понимаешь, что мы потратим кучу времени на решение этого вопроса?» «Извини, босс, ничем не могу помочь. Чтобы сузить круг наших поисков, придется перелопатить весь архив». Я вздохнул. «Хорошо, оставим изучение легенд на потом. Что тебе достоверно известно о произошедшем в городе?» «Немного», — скривился енот. «Оба убийства произошли в полнолуние. Первую жертву нашли на окраине парковой зоны. Вторую обнаружил дворник рано утром в центральной части все того же парка. Было что-то странное». «Да», — кивнул енот. «Значит, у нашего оборотня есть определенная территория, на которой он предпочитает охотиться», — задумчиво произнес я. «Есть что-то еще?» Джуз скривился. «Эта тварь предпочитает нападать на одиноких девушек». «Дерьмо», — выругался я. «Если это действительно оборотень, его должны были заметить. В парках же полно народа, кто-то же должен был что-то слышать». «Босс, ты же знаешь человеческую суть. Даже если кто-то и слышал крики, он наверняка предпочтет молчать». «Ты сказал, что оба убийства произошли в полнолуние?» Енот кивнул. «И когда следующее?» — спросил я, уже чувствуя, как в душе зашевелилось нехорошее предчувствие. Джуз забрался на стол и застучал лапками по клавиатуре. «Боюсь, что следующее полнолуние. Уже сегодня ночью». «Ну тогда чего ты расселся? Идем в оружейку». «Босс, это плохая идея. «Для начала нужно узнать...» — начал было Джуз. «К черту подготовку! Если я буду сидеть здесь и тратить время попусту, погибнет еще одна девушка». «Но, босс!» «Никаких «но». Марш собирать материалы. А я пока позвоню Соболевой. Нужно ее предупредить». «Босс, если ты действительно собираешься отправиться в ночной парк, где рыскает этот оборотень, то тебе потребуется что-то посерьезнее молитвы». «И что ты можешь мне предложить? Бить его священным писанием по голове? Хреновая идея». «И это мне говорит священник», — покачал головой напарник. «Ладно, как я понял, отговорить тебя от очередной глупости у меня нет ни единого шанса. А раз так, я обязан оказать тебе всестороннюю поддержку в своем авантюрном плане. Джуз, хорош болтать. Ты мне поможешь?» «Помогу», — вздохнул напарник. «Идем, подберем тебе пушку».